Глава 10. На мгновение я утратил дар речи, прежде всего от удивления и немного от внезапной радости. «Вы?» Незнакомка из Чайханы легонько поклонилась, и при этом она еще и улыбнулась. Вблизи, да на солнце, ее синий газовый платок просвечивается достаточно для того, чтобы я смог вполне четко разглядеть полные, красиво очерченные губы девушки, сложившиеся в приятную улыбку, а также тонкий изящный носик и точеный подбородок плавно сужающегося к низу лица. В сочетании с изящно изогнутыми бровками и большими выразительными карими глазами, обрамленными пушистыми ресницами, неудивительно, что сердце мое ударило с перебоем. «Хотела поблагодарить вас за сладости, было очень вкусно, но у нас не принято оказывать такие знаки внимания незамужним девам». В этот раз поклонился уже я, одновременно с тем мазнув беглым взглядом по нукерам-черкесам, стоящим чуть поодаль и взирающим на меня с крайне недовольным видом. «Простите мне мою дерзость, но я не хотел вас обидеть своим скромным даром. Однако откуда вы так хорошо знаете язык русичей?» На лицо девушки, на вид ей вряд ли больше 18, а то и того меньше, набежала легкая тень. «Моя мама умерла родами, а кормилицей была полонянница из Рязани. Выкормив меня, Даша продолжала ухаживать за мной как нянька, заодно выучив и своему языку». Я только покачал головой. «Удивительная история, и как же к вам обращаться? На языке моего народа мое имя звучит как Дахажан, но крестили меня Евдокией». Я удивленно качнул головой. Признаться, раньше вопросы веры косогов меня не очень интересовали, и отчего-то мне всегда казалось, что черкесы на Кавказе испокон веку исповедуют ислам. «Разве ваш народ не Аллаху поклоняется?» И вновь легкая улыбка заиграла на губах Дахажан Евдокии. «Наш народ испокон веку исповедует Ауша Джириджа, Иисуса Христа. У нас Иисуса греческого. И в наших епархиях Иоанны, то есть епископы, назначаются из Царьграда. Впрочем, фрязины также стараются проповедовать. И теперь в землях АДГ, особенно у городов латинян, проживает уже немало френк-кардаши, обратившихся в латинянскую веру и породнившихся с иноземцами. Но вы так и не ответили на мой вопрос. Удалось ли вам найти близкого человека?» Мгновение поколебавшись, я отрицательно мотнул головой. «Увы, нет. Еще 2 года назад, после поражения Мурзебегича на Воже, Мамай отомстил, налетев изгоном на Рязанскую землю. Много наших людей татары в полон угнали, иных лишили живота. И пока поганых Мамая не разбили на Куликовом поле, речной путь по Дону к невольничьим рынкам оставался для нас закрыт. Только теперь удалось на стругах пройти». Глаза Дахажан потемнели, а голос ее дрогнул. «Целых 2 года. Боюсь, за такое время все ваши близкие или сгинули в полоне, или же их выкупили торговые гости фрязей. А значит, теперь они находятся так далеко отсюда, что и представить страшно. Мой старший брат был пленен со своими воями этой весной, но пока мы смогли узнать, на какой рынок их отправили, пока собрали выкупы ратников, снарядили ладью, я уже 5-й день хожу по торгу, вглядываясь в лица каждого АДГ-мужчины, надеясь узнать хоть кого-то из нашего рода, но не нахожу». У меня аж сердце сжалось. Настолько грустно и безнадежно горянка произнесла последние слова. Оглянувшись по сторонам, словно мог бы именно сейчас помочь ей найти родню, я шумно выдохнул, осознав, насколько это бесполезно, после чего сделал приглашающий жест рукой. «Может, хоть немного пройдемся по базару? В дальнем конце торга встали мои люди, они продают меха. Могу ли я сделать вам еще один подарок на память?» Дахажан покачала головой. «Как я уже сказала, у нашего народа не принято, чтобы мужчина просто так делал подарки незамужней деве. Но мы можем немного пройтись вместе. Все одно у меня больше нет сил ходить среди бедных невольников». Я согласно кивнул головой. Мы немного прошли вместе, прежде чем я задал очередной вопрос. «На Руси ваш народ именуют косогами или черкесами. Вы же вот называете своих АДГ. Но скажите мне, Дахажан, откуда здесь, на невольничьем торге, так много ваших людей? Ведь Мамай привел черкесов на Куликово поле как союзников, а не как рабов». Шагая рядом, девушка невесело усмехнулась. «Горные кланы вблизи моря сумели сохранить свою независимость от Орды, и темник действительно нанимал их в свое войско. Иные же вожди и князья привели свои дружины, как данники и слуги татар. Но и свободные, и зависимые адыги враждуют между собой. Горные кланы не имеют единства, и царя, подобно храброму Тукару. Царя, когда-то сплотившего весь народ на борьбу с поганами и не пустившего врага в сердце гор. Благодаря жертве Тукара, павшего со всем войском, татары не смогли пройти вглубь наших земель, ведь последние его воины устроили обвал, закрывший перевалы. Мне осталось только восхищенно покачать головой. Никогда ранее не слышал этой истории, но она, пожалуй, даже более славна, чем подвиг спартанского царя Леонида и его дружины в 300 воинов. Что же выходит, горцы воюют друг с другом, а захваченных в бою пленников продают в рабство? Дахожан лишь согласно кивнула, не проронив при этом ни слова. Как видно, больная тема. И тут-то до меня дошло. Выходит, ваш брат также был пленен кем-то из АДГ? Девушка вновь кивнула, но мгновением спустя последовало и пояснение. Причин вражды может быть сколько угодно. Кровная месть или похищение дочерей, коему воспротивились отцы. Угнанная овца или же спорная яблоня на границе наших земель. В горах кровь легко льется из-за людской жадности, зависти или гордости. И уже не важно, сколь мал или значим был повод вражды, она практически всегда кончается бранью, сечей, засадами, подлыми нападениями на охоте. На мгновение прервавшись, черкешенка с ненаигранной горечью в голосе продолжила. «Именно на охоте был убит мой отец, а брат и его верные нукеры пленены. Теперь же аббат, князь рода, совершившего эту подлость, желает подчинить себе наших воинов, забрать себе наши земли. Я второй и последний ребенок своего отца, его наследница в отсутствие брата. И если я не найду Ихежа Вазаки, или хотя бы не узнаю, куда его увезли, мне придется подчиниться воле убийцы моего отца, стать женой его сына. Иначе он придет и уже силой возьмет все, что только пожелает. Ведь после подлого нападения у нас осталось слишком мало воинов, а теперь еще и очень мало времени. Срок, данный мне аббатом на ответ, истекает в конце следующей седмицы. Мне осталось лишь только сокрушенно покачать головой. Но одновременно с тем в рассказе Дахожан я заметил явные несостыковки. Немного подумав, я все же решился уточнить. «Скажи, Дахожан, а откуда вам стало известно, что аббат продал вашего брата Икежа и его воинов именно Вазак?» Горянка с легким удивлением посмотрела на меня, после чего уточнила, пожав плечами. «Серебро развязывает языки». «Верно. Но оно развязало язык кому-то из рода аббата, чья дальняя родня проживает в вашем клане?» Черкешенка лишь кивнула в подтверждение моих слов. «Так, и наверняка кто-то из членов этой самой семьи чудесным образом спасся после столь трагичной охоты вашего отца и брата, верно?» Дахожан остановилась на месте, как вкопанная, округлив глаза. В них промелькнули одновременно и ужас, и понимание. «Ну, ясно. Последний вопрос. После этой самой охоты сколько воинов осталось в обоих родах? И сколько отправилось с вами, Вазак?» Горянка дрогнувшим голосом ответила. «Ранее у аббата было чуть более сотни нукеров, примерно столько же, сколько и у моего отца. Но на охоте погибло и попало в плен 30 наших мужчин. И еще 20 воинов отправились со мной, Вазак?» «Понятно. Ну вот теперь я расскажу вам, как все случилось на самом деле». Я сделал приглашающий жест, и мы вновь пошли вместе, удаляясь с невольничьего рынка. Предатель из вашего рода, имеющий также родню среди людей аббата, продался именно ему и выдал место охоты, где случилось нападение, после чего аббат, получив преимущество в воинах, предложил вам стать женой его сына, намеренно дав время на размышления. А предатель солгал, что вашего брата отправили на невольничий рынок Вазак. Наверное, это самый удаленный невольничий рынок от ваших земель, не так ли? Потемневшая ликом девушка лишь кивнула, не проронив ни слова. Я не могу знать точно, но практически наверняка уверен в том, что аббат намеренно отправил вас на север по ложному следу. На самом же деле Икежа продали в Кафе. Или на ином другом невольничьем рынке Фрязии, коих здесь бесчисленное множество. Если бы вы сразу согласились на брак, аббат еще мог бы это принять, но любое промедление было расценено как готовность бороться. В то же время его нукеры также понесли потери в бою, а значит, перевес сил до вашего отплытия не был решающим, Но как только ваша ладья отправилась на север, численность нукеров Аббата разом стала вдвое больше, чем воинов у вашего рода. Прервавшись всего на мгновение, я с некоторым трудом закончил свою речь. «Дахажан, боюсь, вам уже некуда возвращаться. Воспользовавшись вашим горем, подарив пустую, но столь сильную надежду, вас обманули и выманили, чтобы легче было забрать людей и землю. Возможно, Аббату даже не пришлось сражаться. Достаточно было заявить, что вы бежали, отказавшись от замужества и бросив свой род. И пусть все ваши знают, что это ложь, но когда он явился, скажем, с 9 десятками нукеров и встал против 50 оставшихся у вас воинов, в эту ложь просто пришлось поверить. Когда же вы вернетесь, вас в лучшем случае сделают женой его сына, а то и наложницей из самого Аббата. Безраздельная власть над телом дочери врага, что еще может столь сильно порадовать старого выродка? Ну а в худшем случае вас просто убьют, чтобы наверняка». Смертельно побледневшая черкешенка вновь замерла, посмотрев мне прямо в глаза. «И что же мне делать?» Подумав всего мгновение, я неожиданно для самого себя порывисто предложил. «Поедем со мной, Дахажан, на Русь, в мои родовые земли. Там ты забудешь обо всем этом кошмаре, там ты выберешь себе мужа по сердцу». Просветлевшие было глаза девушки тотчас потемнели, а я понял, что свалял дурака. Но не звать же замуж впервые встреченную мной девушку, пообщавшись с ней всего с полчаса. Впрочем, про мужа по сердцу — это ведь может быть и обо мне, просто хоть немного узнать друг друга в пути. Бежать на север, в то время как мой род, род моего отца и брата, подчинил себе подлый предатель и убийца? Нет, лучше уж смерть, но смерть в бою. Горянка порывисто шагнула в сторону, невольно восхитив меня своей твердостью и решительностью. Я позвал ее по имени, но гордая черкешенка даже не обернулась. «Да стой же, Евдокия! Есть еще один путь, и он не предполагает ни бесчестия, ни смерти в бою». Телохранители гордой княжны, наверное, все-таки княжны, раз глава враждебного рода именуется князем, уже поравнялись со мной, прожигая яростными взглядами. Но в этот раз Дахажан все же обернулась и властным жестом остановила нукеров, поспешивших схватиться за сабли. «Я слушаю». Ох, какой сталью сверкнул ее взгляд. «Вы можете вернуться домой с сильной дружиной, дружиной, что с легкостью разгромит войско Аббата и бросит его голову к вашим ногам». И вновь взгляд черкешенки просветлел. Более того, ее глаза столь счастливо засветились, что меня отрыбь взяла от того, каким теплом они способны ласкать мою душу. «Вы отправитесь со мной, поможете справиться со злодеем?» Блин, какая же страстная надежда прозвучала в ее голосе. И как тяжело теперь отказывать. Горько усмехнувшись, я отрицательно мотнул головой. «Прости, княжна, но у меня также есть долг. Долг перед моими людьми и моим княжеством. Но обернись по сторонам, сколько здесь твоих сородичей, и сколько из них владеет оружием. Сотни нукеров, что за дарованную им свободу уничтожат Аббата». Черкешенка лишь разочарованно повела плечами. «У нас хватит серебра лишь на пару десятков воинов. На эти деньги я желала выкупить брата и наших мужчин. Но этого числа все одно не хватит, если Аббат уже захватил наш дом. Или же добрый князь желает купить мне воинов на свое серебро?» Последние слова черкешенка произнесла с легким вызовом, но одновременно с тем и надеждой, ведь на что еще ей надеяться. «Не совсем так. Но я помогу вам даровать свободу стольким нукерам, сколько вам потребуется для верной победы. Только скажите мне, как на языке черкесов будет звучать приказ «бей татар»?» Во взгляде девушки последовательно промелькнули понимание, изумление и неожиданное уважение. Так, словно я в самый последний миг сумел нащупать правильное направление и, наконец-то, сделал шаг в нужную сторону. Секунды спустя она негромко ответила, причем глаза ее хищно так блеснули. «Захэк-кутэн тетархэр». Остаток дня мы провели в рабочей суете, продавая меха и воск. Большая часть действительно ушла к Марку по оптовой цене, а на вырученные деньги покупая русских невольников и оружие. Самое простое оружие — затрофейные татарами топоры, легкие, плетенные из лозы калканы, даже без металлических умбонов, только обтянутые кожей. Да 5 десятков дротиков с улиц, и ведь их пришлось искать по всему торгу. Именно ратников удалось выкупить всего 17 человек, достаточно здоровых и крепких, чтобы могли взять оружие в руки. Не желая лишний раз раскрывать своих планов и боясь невольной утечки, посвящать освобожденных невольников в наши планы мы не стали. Нет, мы просто коротко объяснили, что нам нужны воины, и скоро освобожденным полонянникам представится возможность отблагодарить своего благодетеля верной службой. А пока они могут нормально поесть и отдохнуть, вкусив сладкий глоток свободы. Собственно, Дахыжан я также ничего не разъяснял, лишь попросил заночевать ее на галерее со всей дружиной, предупредив, что обязательно пошлю гонца, когда у нас все будет готово. Что именно и как, объяснять не стал. Ну а девушка не стала переспрашивать, поняв, что до поры я ничего лишнего рассказывать не буду. Тем не менее, моей просьбы заночевать на галерее со всей дружиной Дахыжан послушалась. Микола, как мы и уговорились, доставил груз рыбы и ушел в море еще до вечернего пения муэдзинов с высоты минаретов, призывающих верующих мусульман к намазу. С наибольшим волнением я ждал последней вечерней молитвы, отмеряя время по солнцу, и боясь, что еще до намаза увижу следующий с севера казачий струк. А после, когда муэдзины действительно пропели в последний раз, как раз в районе 7 часов вечера, я уже неотрывно смотрел на излучину реки, ожидая, когда же наконец появится струк с рыбаками. При этом отчаянно боясь, что что-то пошло не так, и судно с казаками так и не появится по какой-то неизвестной мне причине. В этот период в голове роились совершенно безумные идеи, как, например, напасть на охрану рабских загонов с наличными силами. С учетом пополнения из выкупленных невольников и нукеров дахыжан, у меня бы собралось 8 десятков воинов. Не так уж и мало. И пробиться к любому из загонов, освободив несколько сотен невольников, этих сил бы хватило. Но несмотря на кажущуюся малочисленность силовиков в Азаке, сотня татар, по полсотни стражей от каждой таны, общие силы рабской и купеческой охраны уходят за 1000 человек. Плюс экипажи обеих галер генуэзцев, почитая морская пехота, плюс боеспособное ополчение обеих колоний, состоящее из бывших и действующих моряков. Это еще 1000 человек. И если при нападении повольников у меня есть твердые основания полагать, что итальянцы запрутся в своих замках и никуда не полезут, то в случае бунта рабов они наверняка вмешаются. Учитывая же, что в каждом из 5 загонов баф и мужиков примерно пополам, что оружия на продажу хранящегося на складах у базара не хватит и на 100 воинов, что до набата мы успеем освободить невольников лишь 1 загона, короче, 2-го восстания Спартака мне никак не поднять. Стоит ли говорить о том, какое счастье я испытал, когда на заходе солнца из-за излучины Дона вдруг вынырнул знакомый казачий струк, следующий на юг аж из гребней.